хотя клоуны продолжали нести какую-то билиберду, и публика радостно смеялась. Чем дольше затягивались поиски, тем муторнее делалось на душе. Как показаться на глаза профессору? Ведь если вернуться без унибука, пиши пропало, он навсегда сгинет в несбывшемся, как бейсболка. Снова ударили барабаны, грянул оркестр, и крикун в красном фраке объявил такое, что Ластик обмер. «Великий маг и чародей, любимый ученик всемирно известного эскиписта Гарри Гудини, сеньор Диабола Диаболини, ассистирует итальянский мальчик Пьетро. Попрошу аплодисменты!» Зрители громко захлопали, а Ластик был вынужден схватиться обеими руками за спинку кресла. Так задрожали колени. Неспешной и пружинистой походкой на арену вышел высокий мужчина с матово-белым лицом, с которым эффектно контрастировали подкрученные черные усы и остроконечная бородка. Великий маг и чародей был сплошь в черном. Трико, цилиндр, перчатки, широкий плащ до земли. Но вот Диабола Диаболини элегантно взмахнул рукой, приветствуя публику. Плащ распахнулся, и стало видно, что изнутри он ярко-алый. Тот самый. Ластик не мог опомниться. Тот самый итальянец, что похитил райское яблоко. Но главное потрясение было еще впереди. Взгляд Ластика, наконец, упал на мальчика-ассистента, скромно державшегося подле самых кулис. Несмотря на черный с блестками костюмчик, несмотря на берет с пером, ошибиться было невозможно. Эти пронырливые глаза, эта смуглая физиономия. Итальянским мальчиком Пьетро оказался подлый ворюга и вероломный обманщик по кличке Петух.